Спасибо. Стояла глубокая ночь, бабушки, намучившись со мной и своей магией, давно удалились по своим комнатам и оставили меня вроде как спящего с маленьким, но заметно потяжелевшим колечком на пальце. Теперь она со мной. Адель, милая черноволосая девочка, порхающая словно птичка из стороны в сторону по комнате. Не за что. Я слышу ее. Я говорю с ней. Я знаю теперь, что она не выдумка и не бред больного воображения. Она здесь и сейчас. Она здесь. Она говорит мне спасибо и улыбается. Она жива, кто бы что ни говорил, но она жива, и я чувствую это. Я верю. Почему ты вновь спас меня? Шебутная птичка замерла надо мной развивающимися крыльями на незримом и неощутимом ветру из мешанины белого платья и черноты длинных волн ее пышных волос. А глаза-то какие! Словно омут, и если долго смотреть, можно утонуть в них. Вновь? Черт меня подери, да ради такой улыбки не жалко и умереть. Нет, не правы, бабушки. Это не программа, это не сумбурный сгусток какой-то энергии. Ни в жизнь не поверю, что что-то или кто-то сможет сымитировать подобное. Я помню тебя после страшного холода и всепожирающей жажды. Ты единственный, кто не бежал от меня. Ты слушал меня, и ты слышал меня. Не как остальные, нет, те лишь бежали прочь. Ну, милая, не мудрено было при твоем виде прежнем и в штаны наделать, если что. Да уж сейчас она куда обмелее прежнего образа с ликом смерти, что уничтожала и преследовала своих жертв. Я была словно скована этой жаждой. Мне хотелось лишь одного – насытиться жизнью тех, кто сделал это со мной, и узнать, наконец, у него, за что он так поступил со мной. Да уж, узнала. Узнали мы с тобой правду, девочка, на свою голову. Ни дать, ни взять, ни прибавить, ни отнять. Все узнали, все до самой сокровенной минуты встало перед нами. Мы прожили тот день по памяти твоего возлюбленного. Я был там. Я был в тот день с тобой. Теперь ты свободна. Ой, Ли, как там сказали бабушки? Бери свой амулет и своего клеща и предупреди паразитку, что если еще раз начнет пить, тебя рассыплется в прах в мгновение ока. Да уж, бабули поработали, постарались на славу, максимально связывая эту дикую мощь самопроизвольной силы на моем амулете. Хотя, судя по их кислым физиономиям, они и вправду не уверены в том, что смогли сделать все на совесть. Спасибо. Пожалуйста. Всегда пожалуйста, девочка. Попробуй эту жизнь на вкус и вновь. Попробуй радоваться солнцу и звездам. А главное, улыбайся, несмотря ни на что, несмотря на то, что с тобой произошло. Попробуй. Может быть, получится. Прости, что я пила твою жизнь. Прощаю. Нет, ну а что? Закричать «возвращай мне все взад»? Понятно, что пила, понятно, что меня. А кого еще? Даже не знаю, как бы все повернулось, убей она еще кого-то из моих домашних. Я старалась сдерживать себя. Ты хороший, я знаю, ты простишь. Да забудь, лучше скажи, как ты себя чувствуешь сейчас. Да, я знатный лекарь призрачных структур. В конце концов, вы же помните, что мы в ответе за тех... Холод ушел, я сыта и чувствую, что переполнена энергией. Я на многое способна благодаря твоему кольцу. Ты только попроси, а я уж попробую не остаться у тебя в долгу. Мой друг и подруга погибли из-за одного человека. Твоя война с навками? Веер из юбок и волос всколыхнулся, нависая надо мной. Это было так волнительно, пугающе и завораживающе прекрасно, что ей хотелось наслаждаться снова и снова, следя взглядом, не отрывая глаз ни на секундочку. «Да, именно моя война. Да, девочка, ты права, это моя вина, и это моя война, где я уже потерял больше, чем когда-либо в прошлом». «Я знаю, кого ты ищешь». «Ты мне покажешь его?» Сердце забарабанило в груди, наполняя тело адреналином и заставляя сжиматься кулаки. «Вот и все. Вот она развязка, финита ля комедия». «А ты разве сам еще не понял?» О, Господи, я реально ощутил прикосновение ее легкой ладони к моей щеке. Нежно, легко, словно перышко, а не ладонь, проскользнула по моей щеке. Боюсь, что нет. Я повернул голову в желании еще раз коснуться ее руки, но она отдернула ее, ласково улыбнувшись мне. Кракен, Ульрих, кракен. Да при чем здесь он? Ну, сидит у меня в подвале, мышей жует, да иногда полголовы высовывает, чтобы милашка Ви погладила ему верхние веки, а он от удовольствия пузыри бы пускал. Нет, не о том ты думаешь. Ядрёна кочерышка, подруга, ты что, можешь мои мысли читать? Словно перезвоном легких китайских ветряных колокольчиков наполнилась комната при звуке ее смеха. Чистого, нежного и такого волшебного. Неважно, Ульрих, это неважно. Главное, что ты уже сам знаешь ответ на свой вопрос. Ты ведь уже знаешь, кто этот человек? Думаю, да. Кракен. А ведь действительно хорошая подсказка. Я знаю. Вот только что мне делать со своим знанием? Да уж, это уже другой вопрос. Ты уверен, что поступаешь правильно? Нет, я уверен, что поступаю неправильно, но я обязан поступить так в память о своих друзьях. Да, именно так. Проще всего оправдать месть, прикрываться памятью, и я это знаю. А также прекрасно понимаю и теперь принимаю этот грех на душу. При всем своем налете цивилизованности, пусть и не всеобъемлющем, но человеколюбие и веры в светлое, я осознанно беру этот камень за пазуху, чтобы пронести его в будущем через всю свою жизнь, зная, что не простил, зная, что не смог стать выше глупых эмоций и не менее глупой ситуации. Не грусти, я буду рядом. Спасибо. Я блаженно прикрыл веки, ощущая еле уловимые прикосновения, когда ее руки стали успокаивающе гладить меня по голове, и вправду успокаиваясь и где-то, может, даже примиряясь с самим собой в душе. И пусть я не святой, но, по крайней мере, переживать по этому поводу не стану. А на утро закрутилась карусель забот и дел. Рано, еще при первых лучах солнца, я, пошатываясь, самостоятельно смог слезть с осточертевшей до ужаса кровати, водружая себя на свой трон на колесиках. Вот оно, сладкое чувство победы и ощущение прилива сил после долгой и затяжной болезни. Ну, до полного выздоровления еще, конечно, далеко. Два гвардейца спустили меня в главный зал, где я уже, казалось, 1000 лет не бывал, чтобы поприсутствовать на завтраке, на котором собрались все домочадцы. «Гулич?» — Мила Хенгельман удивленно вскинула брови. «Тебе и вправду, смотрю, получше». «Привет!» — малышка Ви с разгону залетела на меня, чуть ли не завалив на пол вместе с коляской. «Покатай меня на колесиках!» «Привет, моя хорошая!» Я чмокнул девочку, поглаживая ее по голове. «Вот непоседа!» «Пестик, ну-ка, сядь на место и доешь кашу!» Взвелись тут же бабушки, перехватывая малявку. «Не хочу кашу!» Тут же насупилась Пестик Ви. «Ее прапра ест!» «Прапра – это прапор!» Один из парочки лесных братьев-енотов, что на правах, если и не полноправных, то уж точно хозяев, жили в лисьем, привезенные мною из леса во время военной кампании против Кагдейра. «Здравствуй, муж!» Холодно, но с поцелуем в щечку поприветствовала меня моя жена, что уже стало целой победой в наших с ней отношениях. Да, любви тут и речи не идет, но, по крайней мере, уважение друг к другу мы проявляем искренне. «Улич, ну, наконец-то тебе лучше!» Герман облапил меня, похлопывая по спине. «Рад видеть, что тебе уже лучше того и гляди, скоро на рыбалку махнем». «А как же, конечно, махнем». Я тоже с удовольствием пообнимался с ним. «Долго ты что-то?» Ко мне подошла Диметра. «Ух ты, а девочка-то растет». Какие-то пару лет прибавили ей солидности в разных местах, ну а взглядом эта томноокая барышня никогда не была обделена. «В принципе, я знала, что ты не тот человек, которого легко сломать, но даже для тебя что-то долговато ты кизда помирал». «Иди сюда, всезнайка!» Я улыбнулся и также обнял ее, чем, похоже, вогнал ее немного в краску. «Ну что, Ульрих, жизнь-то не закончилась. «Есть, есть еще на свете люди, которые любят тебя и переживают о твоей судьбе. Не один ты на белом свете». «Как мы себя, оказывается, любим!» – рассмеялась Адель легким ветерком, проносясь по комнате. «Цыц!» – улыбнулся я. «Хорошо, действительно хорошо вот так вот с утра просто позавтракать со своими домашними, болтая о всяких несуразицах и, казалось бы, никчемных мелочах. Как же много на самом деле в этом скрыто. Я даже никогда раньше не задумывался об этом. Взять хотя бы простое ребячество с енотами, когда мы зля бабушек тайком скармливали разности двум мохнатым зверушкам, смешно клянчившим что-то со стола». «Всем доброе утро!» – в зал вошел Жеткич, присаживаясь за стол. «Рад видеть, что вам гораздо лучше, барон!» «И вам не кашлять!» – поприветствовал я его колбаской, насаженной на вилочку. «Сегодня просто особенный день!» Я с умным видом погрузился в созерцание и жевание вкусностей на своей тарелке, вроде как подвешивая фразу в воздухе, так как сюрпризом мое дальнейшее решение станет для всех присутствующих. «Да? Особенный?» – первой не выдержала, к моему удивлению, Мила Хенгельман. «И чем это, по твоему мнению, этот день будет отличаться от предыдущих и последующих?» «Как? А я разве вам еще ничего не сказал?» И вот так вот удивленно брови вверх. «Поглядите-ка на меня, саму невинность!» Взгляд окружающих сказал мне о многом. Впрочем, больше всех взглядов мне сказал сжатый кулак одной из бабушек, которым она тонко намекнула мне, чтобы я прекратил поясничать. «Сегодня вы все собираетесь и едете в столицу!» Весело и задорно попытался я донести до них радостную весть. «Вот не люблю, не люблю я такие вот немые паузы и искаженные в мыслительном процессе лица окружающих после моих слов. Неловко себя начинаешь как-то чувствовать». «Ну, одно понятно сразу», — Мила Хенгельман потерла задумчиво переносицу. «Ты стал, как и прежде, нести всякий непонятный бред. Значит, ты вправду выздоравливаешь». «Но почему в столицу?» – Диметра оглядела всех присутствующих. «Кто конкретно едет и почему?» «Едешь ты», – я стал загибать пальцы. «Герман и бабули вместе с Ви. В общем-то, пока все. Госпожа Нона же пока отправится с визитом домой в Кагдейр». «А он точно выздоравливает?» – Нона уронила вилку, поворачиваясь к Миле. «Госпожа Декерве четко дала понять, что я не выездная». «Госпожа Кервье дала понять, что ты не выездная без согласия на то мужа», – поднял я вверх палец. «Ну а если муж не против, то почему бы и нет? Ладно, ладно. Вижу, вы все удивлены, потому объясню по порядку. Так и так, на следующий год королевский бал, куда достопочтимая де Кервье строго-настрого велела мне явиться». Я подлил себе чаю и с любовью принялся намазывать варенье на свежей выпечке хлеб. «Месяц туда, месяц обратно, там еще неизвестно, сколько придется пробыть. Смысла уезжать нет, ведь еще через год меня ждет академия». «И это верно», – тут же закивал Жеткич. «В принципе, ты можешь пропустить первый год набора. Твой юный возраст тебе позволяет, только я думаю, не стоит терять времени. Кто знает, куда в дальнейшем тебя отправит корона». «Вот и я за то», – кивнул я ему с благодарностью. «Пришло время прощаться с этим домом, и, возможно, надолго. Поэтому я и решил, что вы, мои дорогие, переберетесь в столицу, где будете рядом со мной. Здесь и сейчас, в Рингмаре, что ни говори, небезопасно. Какая-никакая, а война, впрочем, надеюсь, ненадолго. Ну а что касается госпожи Кагдейр Рингмарской, то вы, Нона, давно рвались к себе домой. Здесь вам особого смысла находиться нет. Здесь и энтами прекрасно справится, а вот в ваших землях реформы и порядок стоит начинать приводить побыстрее и более жестко. К тому же, не в пример начала наших отношений, я сейчас куда больше вижу в вас своего помощника и союзника, нежели ранее. Хочу выразить вам свое почтение и уважение. За время, что мы провели здесь с вами вместе, я узнал вас как прекрасного, умного и проницательного человека, на которого могу положиться в своих делах. «Конечно, я говорил не все», заставляя ее смущаться. «Управленец из нее и вправду неплохой, особенно теперь, когда я показал ей немного другие правила игры, что, конечно, пусть и помогают, но меж тем и обязывают несущего власть. Но она и вправду неплоха. А главное, не в пример меня, все же не без амбиций, которых во мне явно на порядок меньше. Она любит власть, она живет ею, и ей это нравится. В то время как для меня это всего лишь способ облегчить свое существование и выйти за рамки простого смертного в своих желаниях творить что-то новое. Одно только то, как она взялась за полицию, может рассказать о многом. Госпожа баронесса не просто следила персонально за тем, как набираются люди, как их одевают, как их расставляют по своим местам и обучают новым правилам. Она самолично умудрилась обойти каждого. Даже, как мне доложили, не поленилась пройтись пару раз с ночным патрулем по улицам. А уж о законодательной базе даже говорить не приходится. Тут уже даже я не в силах с ней тягаться, так как у нее просто какой-то сверхъестественный дар к юриспруденции. За все это время она столько выискала нестыковок, столько перелопатила бумаги и внесла новых поправок и законов, что уже даже и я терялся во всем этом документообороте. Честно скажу, умная девочка и пошла по верному курсу, а главное – своевременно. Это просто благо для всего мира, что она не осталась в своем замкнутом мирке из обмана, ненависти и страха, в котором прозябала, считай, всю свою жизнь. Но она обрела себя рядом со мной из злобного Нуггета, постепенно превращаясь в красивую, а главное, умную и при деле женщину. Ну да и нюансы, конечно, есть кое-какие. Власть властью. А весь денежный поток она, конечно, в свои руки не получит. По крайней мере, не сейчас и не весь. Энтеми получал весь денежный оборот, так как более детально видел, а также участвовал в создании моего бизнеса. Все суммы, превышающие определенный мною лимит трат, должны согласовываться со мной, ежели вдруг появится сверх запланированного бюджета на год. В принципе, у меня тут расписана стратегия по старой, так сказать, гасконской на 5 лет вперед. Ну и плюс очередность новых проектов и софинансирование старой базы. Хотя он и своего капитала, думаю, на нововведение будет предостаточно. Я же не варвар какой-то, чтобы все у нее отобрать. Будут у нее свои деньги, а как иначе? Все же честь по чести – это ее золотые рудники и ее земля Кагдейр, причем куда не в пример моей, богаче. Пусть оттуда и берет, а у меня свой НЗ, так сказать, будет на черный день. Опять же, с учетом, если я с горем пополам, но запущу наконец-то банковскую линию, что должна обогатить меня по моим самым скромным прикидкам просто до заоблачных высот. «Вы мне льстите», – улыбнулась она. «Нисколько», – вернул я улыбку. «Я со спокойной душой покину стены своего дома, зная, что оставляю его в надежных руках». «Благодарю», – кивнула она. «Надеюсь, когда мы вновь увидимся на балу, у меня будет чем порадовать вас мой муж». «Нисколько не сомневаюсь», – согласился я. «А скажи-ка бабушке, милок, кто и когда выезжает?» С прищуром вклинилась Априя. «А вот-вот», — поддержала ее сестричка, «что-то подсказывает мне мое сердечко, не все ты бабушкам рассказываешь». «Ну», — протянул я, «вы все сегодня собираетесь, а завтра, думаю, уже и в путь дорожку двинетесь, чего же ждать-то?» «А ты, родненький, когда поедешь?» – поджала губы Мила. «Да через пару деньков. Вот противная бабка, ну никак ее не обойти ни с какой стороны. Напишу пару писем, кое-что подтяну в делах, объясню некоторые вещи Сквайру, в общем, передам бразды правления. Да вас, Ринус, догонять!» «Адель!» – я поманил взглядом девушку-призрака, что частично скрылась под столом и поглаживала там млеющих енотов. «Останови бабушку, пусть прекратит расспросы». «Как?» Она с любопытством вспорхнула вверх, рассматривая то меня, то Милу Хенгельман. «Не знаю. За нос ее ущипни там или стул из-под зада убери, но пусть она прекратит». В общем, объяснять дальше не понадобилось. Как только бабуля вновь открыла рот, ей, словно по мановению волшебной палочки, туда залетел пирожок, застопорив ее поток словоизлияний. Смешно. А главное, так быстро, ловко и назидательно, что никто, кроме, соответственно, покрасневшей как рак Хенгельман, и не заметил. А нет, вон сестричка давится от смеха, пряча улыбочку в кулак. А как же ваша месть, барон? Самым конкретным оказался Житкич, с вниманием рассматривающий меня, слушая каждое мое слово. Смею ли я надеяться, что она окончена? Вы, наконец, вняли голосу разума и решили прекратить эту кровавую бойню. Да, я также внимательно и не без интереса стал разглядывать его. В этом вы правы. Пора заканчивать весь этот балаган. Уж слишком это дело затянулось. Пора уже и прекратить. Похвально и весьма, кивнул он мне. На том и закончились утренние дебаты. Народ разбежался по комнатам вещи паковать, а я до полудня просидел в кабинете с Энтами и его женой, которые все это время строчили новые указы и постановления, а также ряд моих пожеланий. Так сказать, передача власти с горем пополам состоялась. Да уж, нелегко теперь придется голубкам. Наверняка Нона потянет леди Нимну обратно домой в Кагдейр. Даже не знаю, как они теперь все это улаживать станут. Ну да, то теперь их дела. Мне туда лезть не стоит. Лишь уже за полдень я в своей телеге смог добраться до Касприва, постучавшись в двери личного дома госпожи Пиксквар и ее скорого мужа моего, капитана Гарича. «Барон?» У порога меня лично встречала баронесса, добродушно расцеловавши мои щеки. «Какая неожиданность! А Гарич в Лисьем он только вечером будет. Я думала, вы вместе или вы персонально ко мне прибыли?» «Персонально, баронесса, персонально». Меня сгрузили сопровождающие легионеры-стрелки, с которыми я теперь при выходе не расставался. «У меня к вам разговор, или даже не так, просьба. Тогда прошу в дом». Она принялась суетиться, собирая мне стол и подгоняя слуг. Да уж быстро она освоилась, ну или вернее сказать, вспомнила начальственный тон. Надо же, а совсем недавно, буквально из лесу в прямом смысле слова вышла. «Итак, барон», – начала она, когда мы наконец остались одни. «О чем вы хотели меня попросить?» «Мне нужна ваша помощь, баронесса, вернее, пенки и молочка». Я смутился, так как хоть убей, не мог вспомнить настоящих имен ее дочерей. Но обращаюсь не к ним, а непосредственно к вам, как к матери, ибо дело это щекотливое. А посему ваше одобрение для меня важно. Вопрос хоть и пустяковый, но не без пусть и малой толики опасности. А конкретно мне нужно было, чтобы девчонки на границе моих владений навели, что называется, шороху, всполошив народ, который, по моей задумке, должен был пустить слух о страшных оборотнях, что завелись в моих землях. Зачем? А просто нужно убрать из замка и Касприва защитника, моего многоуважаемого господина Житкича, для проведения одной щепетильной и опасной операции. Но в самом деле, не мне же без пяти минут трупу бегать по лесам, выяснять, кто там чудит на границе. Попрошу сэра Арнольда быстренько съездить на место и все разузнать. «Я не знаю, зачем вам это понадобилось, барон», – задумчиво проговорила она. «Но на помощь нашей семьи можете смело рассчитывать, когда и как долго сестричкам нужно поозорничать на месте. Как доберутся, к ним подойдет мой человек». Я задумчиво побарабанил пальцами по столешнице, еще раз прокручивая вариант связи через вампиров в голове. Весь смысл, и это вам нужно очень хорошо донести до дочек, чтобы их след простыл к моменту приезда на место мага. Иначе, сами понимаете, их безопасности и их жизни будет угрожать серьезный противник. «Ну, барон, они, конечно, молодые и сумасбродные», — улыбнулась она. «Но, думаю, не настолько, чтобы затевать игры с магом. К тому же я последую вашему совету и хорошенько, что называется, накручу хвосты бесовкам, чтобы не смели нарушать наказа». «Спасибо, баронесса». Я склонил учтиво голову. «Буду должен». «Не говорите глупостей, барон», — улыбнулась она. Это мы перед вами в неоплатном долгу». На обратном пути, уже при подъезде к Лисьему, был остановлен бандой пенсионерок с недобрым взглядом оккупировавших мою телегу. «Ну что, давай рассказывай». Мила Хингельман пристроилась рядышком, успев поправить одеяло на коленях мне и, лизнув ладонь, пригладить пару непослушных кудрей на моей голове. «По что бабушек усылаешь? Или опять пирожками отделаешься?» – рассмеялась Априя, чем вогнала в краску сестру. Разговор вышел непростой. Во-первых, потому что и вправду рискованное дело затевалось. Ну а во-вторых, из-за нежелания бабушек расставаться. Здесь и сейчас мне нужна будет только Априя для негласной поддержки, ну и для блокировки гарпит. В то время как Милана должна будет ехать в столицу, чтобы прикрыть, если что, от возможной мести тех немногих, кто мне дорог. Все могло рухнуть в одно мгновение. Все могло пойти не по плану, и тогда ситуация развернется самым печальным образом, из-за чего могут пострадать все мои окружающие. А я и так уже в этом деле потерял многое. Больше на кон, кроме своей жизни, мне ставить нечего. «Пусть будет так», – Апри обняла сестру за плечи. «За меня не беспокойся, я и так уже, почитай, столько лет покойница, а вот дети и вправду могут пострадать, потому езжай». «Пусть с ними Гарич поедет», – не унималась Милана. «Если мы не одолеем его», – тяжело вздохнул я. «Боюсь, Гарич не сможет защитить детей. С ними должна быть ты, просто больше некому. Только ты еще худо-бедно сможешь стать щитом, прикрыть их от его гнева». Следующие 3 дня я изображал из себя умирающего лебедя, подкатывал глаза, всячески кашлял на близких, стараясь как можно правдоподобнее сыграть свою немощь и недуг, что в связи с продолжительной болезнью у меня получалось на ура. «Сэр Арнольд», — я лежал в постели, сипло дыша и прикрыв веки, — «мне нужна ваша помощь». «Что-то серьезное, барон?» Жеткич хмурился, слушая меня и витая где-то в своих мыслях. «Там, на столе», — я дрожащей рукой указал направление. «С севера пришло донесение, на моих людей нападают оборотни». «Оборотни?» Он не поленился дойти до стола и бегло посмотреть грамоту. «Текс, да, вижу, скот режут. Народ с наступлением вечера из домов не выпускают. Прошу вас, сэр», — я закашлялся, — «помогите хотя бы от этой напасти отбиться». «Это далеко?» — он поднял голову вверх, что-то прикидывая для себя. «Если неспешным ходом, то 3 дня, не больше», — я жестом показал ему на кружку с чаем у изголовья. «Не думаю, что у вас это отнимет много времени. Максимум, что вас может задержать, это дорога, а уж оборотней разогнать для вас вообще не составит труда». «Мерзкие твари», — скривился он. «Подленькие и трусливые. Скорее всего, убегут еще до моего приезда, если мозгов не лишены. Впрочем, я не вправе вам отказать, мой юный друг. В этом вопросе заключается весь смысл моего статуса и моего долга перед короной. Я все непременно буду там. Причем уже завтра с утра смогу тронуться в путь, так что поправляйтесь и всецело положитесь на меня». Задерживаться он не стал. Уже через 2 минуты, покидая меня, а мне же осталось лишь дождаться тихой тени, проскользнувшей в комнату бесшумно. «Выдвигайтесь», — кивнул я на немой вопрос одного из вампиров. «Глаз с него не спускать. За девочек-волчиц отвечайте головой и давай ко мне 73-го». «Завтра, родной», — тихо произнес я при появлении капитана легионеров. «Рассылай гонцов, поднимая артель Кемгербальта. Завтра спускаем корабли на воду». «Можем не успеть, барон», — 73-й задумчиво нахмурил брови. «Надо успеть», — хмыкнул я. «Делай, что хочешь, бей их, угрожай им, на колени становись и моли, но чтобы завтра поутру все 3 судна были на воде». Мужики из речной тряслись в телеге в сторону Лисьего. «Ну и твои бойцы заняли оговоренные позиции». «Разрешите выполнять?» — он вытянулся, озорно блеснув глазами. «Разрешаю». Я улыбнулся, смотря за тем, как его мощная спина скрывается за дверью. Да уж, задачка не из легких. Если гонцы уже сейчас все полетели по дорогам, то, боюсь, все равно минимум день будет потерян. С деревни Речной народ пригоним. Думаю, к вечеру телег и лошадей там на этот случай достаточно. А вот с артелью можем застрять капитально по времени. Дело в том, что они уже без малого 3 недели, что называется, сушат весла чуть выше заводи перед Речной. Прибыть-то они прибыли, да вот только уже, считай, прямиком в жерло кипящего вулкана, где смешались в битве мои люди и народ Навок. Люди в артели не мои, но я за них в ответе, ниже по течению их гнать смысла не было, там наши водоплавающие оппоненты крепко держали оборону на большой воде под прикрытием своих бронированных союзников. Как мне удалось доподлинно узнать, именно раканы потопили в низовьях реки ряд купеческих кораблей, тем самым перекрыв доставку товаров и торговлю на моих землях с рядом партнеров из соседних провинций. Вот я и приказал вытаскивать на отмели суда во избежание очередной диверсии, которая бы мне перекрыла и Северный поток. Особенно сейчас, когда это направление в сторону Кагдейра является чуть ли не самым прибыльным и приоритетным для меня. В общем, в этом-то вся и загвоздка. Корабли по земле плохо плавают, говорят, грести тяжело, особенно против волны грунта, вздымаемого носовой частью судна. Сам, конечно, я грести не пробовал, но здравый смысл в этом вижу. Вроде как небольшие, по 15 весел на сторону. Они меж тем были морскими судами, то есть с более высоким дутым бортом и хорошей посадкой в воду по килю, из-за чего обратное их возвращение в водную пучину может стать еще той головной болью. Тут ведь и быков подгони, и канаты растяни по берегам, да еще какие-никакие столбы повбивай по кромкам воды для лебедок. Все это время и немалый физический труд. Правда, есть одна мысля, а именно своих гончих запрячь под это дело. Только вот лишь бы морячки-рыбачки не разбежались по полям и весям от вида таких помощничков, лови их потом. Но как ни тяжелые думы, это всего лишь мысли. Притворять в жизнь весь набор телодвижений предстояло моим подчиненным. Мне же оставалось лишь перебраться в военный лагерь поутру и отъезду Жеткича. На середине пути от Речной до Касприва, чтобы уже оттуда получать свежие вести. Да в случае чего держать руку на пульсе и координировать общий план, о котором практически никто ничего не знал. Да что говорить. Я еще сам смутно представлял общую картину, больше прогнозируя, да полагаясь на извечный авось, который тьфу-тьфу-тьфу меня не подвел ни разу. Телеги с народом рыбаков, согнанным из Речной, появились еще засветло. Ну а 3 красавца корабля из Кемгербальта мы увидели уже за полночь, принимая уставших и вымотавшихся людей в лагерь. Благо, нигде не завязли и по времени успевали с хорошим запасом, давая уставшим выспаться, ну а всех остальных уматывая в мыло, так как кое-какие сюрпризы мы должны были подготовить с восходом солнца. Ведь, как известно, даже самую унылую и провальную вечеринку может спасти обычный взрыв, ну или на худой конец хоть какой-нибудь пожар. Помните нашего славного Корнея Ивановича? А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Там вообще потом настоящий трэш, угар и содомия пошли. Море блинами тушили, все, так сказать, по фэншую, а я чем хуже? Думаю, ничем. К тому же в этот раз денечек обещал быть сумрачным и, возможно, с логическим завершением в мелкие, а может и с обильной дробью крупных капель дождя. Тихо. Без спешки и суеты народ поднимался, оживая и с опаской оглядываясь на молодого барона, что еще с первыми лучами солнца уселся на носу одного из кораблей, ожидая грядущую битву. «Пора!» Я киваю, и вестовые отмашками своих флажков несут куда-то вдаль мои приказы. Заскрипели весла в уключенных, загомонили люди, по берегам выстраиваясь шеренгами. Все вздрогнуло единым целым организмом, приходя в движение, тут же нарушая девственность утренней тишины сотни тысяч всевозможных звуков. «Ох, что-то мне боязно, мальчик!» Рядышком стояла Априя Хенкельман, с прищуром всматриваясь вдали, кутаясь в шерстяной платок на плечах. «Здесь всего так много, а впереди что ждет, лишь богам известно!» «Ты главное помни!» — я взял ее за руку. «Ты сейчас единственная во всем этом море людей, кто обладает даром магии!» «Гарпиды, ба, делай, что хочешь и что посчитаешь нужным, но мы не должны услышать их пение». «Знаю, знаю», — проворчала она. «Всех однозначно не уберегу, но, по крайней мере, на кораблях люди точно не пострадают. Примерно 2,5 часа у нас ушло, чтобы на кораблях сплавиться до Касприва, где еще на 1,5 часа встать на якоря, чтобы подождать идущий по берегам народ. Меж тем город уже действовал, вернее, Гарич со своими гвардейцами. Через городские кварталы ночью провезли 7 катапульт, а вместе с ними целый эшелон телег с зажигательными снарядами, представляющими из себя здоровенные глиняные кувшины, где примерно в процентах 80/20 были залиты масло и спирт. Эдакий коктейль Молотова, только долгоиграющий, что называется. Принцип простой. Масло в разы тяжелее, оттого опускается на дно сосуда. Сам сосуд каплевидной формы, из-за чего минимизируется болтанка и перемешивание веществ в нем во время полета. Фитиль, он же затычка из материи, венчает горлышко. Теперь поджигаем, запускаем и смотрим на результат. Лепота. Дальность полета моих снарядов 300 метров, ну, может быть, с небольшим плюсом. От удара об воду такая капелька разлеталась на глиняные черепки, выбрасывая на поверхность воды литры и литры масла, которое в свою очередь ложилось пленкой на водную гладь и тут же воспламенялось от легко возгораемого спирта. Жуткое зрелище. Темно-красное пламя и смоляно-черный дым взмывали над моей бывшей стройкой до небес, уже практически полностью накрыв собой рукотворный залив, где, как мне доподлинно было известно, обосновались мои супостаты и откуда все началось. «Говори!» – крикнул я вестовому, взобравшемуся на мачту. «Что передают?» «Полчаса обкидывают!» – прокричал он сверху. «Дважды навки шли на штурм города, чтобы отбить катапульты. Гарпит нет. Одна катапульта сгорела, снаряд лопнул при взлете». «Ну давай, подходящим по Касприцкому берегу!» – вновь закричал я вестовому. «Пусть обходят город и блокируют притоки выше!» «Есть!» – гаркнул он, тут же начиная семафорить мой приказ. «Как пёсики, ба!» – я повернулся к Априи. «Там!» – она махнула рукой ниже по течению. «Уже на месте, там же и гнездо собралось вампиров. Хорошо, что сегодня солнышко не колючее и не лучистое. Ты мне лучше обрисуй все это безобразие, что здесь и сейчас устроил. А то бабушка старая все никак в толк не возьмет, что ты, внучек, чудишь-то тут». «А что я чудю?» «Все просто. Река здесь прямая, как стрела. Один конец смотрит на север, другой на юг, а ровно посередине получается карман из затопленного котлована моих надежд. Сам по себе котлован в данный момент подпитывается небольшими каналами, притоками. Их в свое время прокопали для подвода воды на стройку, чтобы не возить то, что и так само может прибежать. Гарич во главе своей гвардии душит котлован, просто и тупо покрывая его поверхность пылающей пленкой масла, а подходящие силы блокируют подводные каналы, чтобы враг не смог уйти в них, когда совсем им житья не останется в заводе. Что остается? Правильно, навки должны будут через какое-то время вновь всем своим дружным кагалам двинуться в Быструю, где им на выбор будет дано 2 пути. Северный, где их встретит Касприв и Сети, что сейчас растягивают рыбаки из речной под прикрытием городской стражи с небольшим согнанным ополчением. Ну и южный путь. Да, именно на южное направление был мой расчет. Ну и, естественно, на здравость мышления русалов, которые, по моим прогнозам, даже под прикрытием раканов не должны были сунуться вверх. Так ты, получается, что, просто выгоняешь их из своих владений? А преудивленно вскинула бровь. Просто, да не просто, тяжело вздохнул я. Там южнее эти водомерки поставили затор из потопленных кораблей торговцев.